И по мере того, как мертвела его душа, нечто подобное происходило и с ней. Внутренний ужас, пустота, полное равнодушие понемногу овладевали и ею. Когда Клиффорд был в ударе, он все еще мог говорить блестяще, все еще строил планы на будущее, как, например, в ту их лесную прогулку, когда он убеждал ее родить ребенка, наследника Регби Холла. Но уже на следующий день все эти яркие, убедительные слова оказались увядшими листьями, сморщившимися и обреченными превратиться в прах, лишенными значения и готовыми унестись с первым же порывом ветра. Слова эти, в отличие от молодых листьев, растущих на дереве, не были наполнены соками подлинной жизни, они были лишены энергии. Это был ворох опавших листьев жизни, жизни, лишенной смысла. То есть довольно-таки проницательно и остроумно раскрывать характеры людей и мотивы их поступков, но он никогда не знал меры и под конец все разносил в пух и прах, подобно игривому молодому щенку, растерзывающему на клочки диванные подушки. В том-то и заключалась беда Клиффорда, что в его описаниях не было ничего молодого и игривого. Все у него было какое-то старообразное и твердолобо самодовольное. Все казалось нелепым и никчемным. Ощущение этого вновь и вновь отдавалось эхом в глубине души Конни. Она видела лишь пустоту. Пустоту в привлекательной оболочке, выставленную на показ, но от этого не переставшую быть пустотой. Выставленная на показ пустота, демонстрация пустоты и ничего, кроме пустоты.